Часть третья. На душе было тяжело от того, что предстоит потревожить мать. Когда Каору вернулся в спальню, оказалось, что Матика сидит, наполовину выбравшись из футона, и держит в руках волосы. Похоже, ее разбудила возня вернувшегося мужа. «Ой, мам, прости», — Каору извинялся вместо отца. «Да ничего», — сказала мать, как всегда нежно глядя на него. Матика почти никогда не ругала Каору. Возможно, из-за того, что он никогда не просил ничего понапрасну, хотя все его пожелания мать всегда выполняла. Маленький Каору чувствовал, что она всецело доверяет ему, и это его радовало, но в то же время он постоянно чувствовал свою ответственность по отношению к матери. Ситуация, когда все три члена семьи Футами вместе, так называл Каору свои взаимоотношения с родителями. Совсем как в игре «Камень-ножницы-бумага». Кто-то из них троих был более сильным, кто-то более слабым по отношению к другому. Каору был сильнее матери, но слабее отца, и поэтому, случайно сталкиваясь с необычным поведением отца или слыша его приказания, он всегда терялся. Отец был сильнее сына. Он мог поступить по-хамски, но почему-то не казался сильнее своей жены. Если настроение у Матика портилось, то он весь менялся в лице и как будто немного съеживался. Поэтому будить жену он послал сына. Матика всегда положительно реагировала на требования Каору, но выходки мужа иногда сердили ее, как сердят детские проказы. Однажды отец с довольным видом заметил, что мир в семье поддерживается благодаря тонкому балансу соотношения слабости и силы. Хидэюки с насмешкой описывал отношения в семье, используя всякие старые научные выражения «хаотическая взаимосвязь», «самоорганизация» и другие. Их собственные стремления были здесь ни при чем. Эти необычные отношения создавались сами собой, благодаря смеси всех трех характеров, постоянной разноголосице. «Хидэ, что такое?» — спросила Матика, неторопливо расчесывая волосы и придерживая их пальцами на затылке. «Выпьем пиво?» «Ну что ты будешь с ним делать? Так поздно. Папа, это специально, чтобы с мамой побыть». Матика, фыркая от смеха, вылезла из футона. «Похоже, в животе пусто». «Ну, вот это на маму похоже», — Каору сказал это с таким серьезным видом, что Матика, услышав, рассмеялась. Лицо сына было одновременно и наивным, и очень серьезным. Но Каору уже заметил бесстыдные выражения на лицах родителей. Это произошло 3 месяца назад, когда наступил период первых летних дождей, хотя дожди еще не шли. Июньской ночью, уже полный признаков приближения грядущих тропических ночей, Каору неожиданно столкнулся на кухне с отцом, который стоял в какой-то необычной позе, и эта встреча шокировала его. В ту ночь Каору, закрывшись у себя в комнате, играл на компьютере. Ему сильно захотелось пить, он решил выпить минеральной воды и пошел на кухню. И отец, и мать были заняты, и поэтому сидели каждый по своим комнатам, откуда не доносилось ни звука. Случалось, что родители засыпали прямо за работой. Каору был уверен, что и сегодня будет так же. Он не знал, что в тот день отец и мать ночевали в одной комнате. Каору, не зажигая света, стоя в темноте, наливал минералку в стакан и закинул себе в рот кусочек льда. Собираясь поставить маленькую бутылочку назад в холодильник и уже открывая дверцу, Каору внезапно обнаружил, что смотрит прямо в лицо оказавшемуся на кухне Хидэюки. Свет из холодильника освещал абсолютно голову отца. Хидэюки отпрянул. Скорее от стыда, чем от страха. «Что ты здесь делаешь?» — спросил отец, не обращая внимания на собственную наготу, выхватил у Каору стакан и, жадно глотая, выпил. Каору поразило не только то, что отец полностью обнажен, но и то, что его половой орган больше, чем обычно. Он был покрыт густой блестящей слизью. Когда вся семья забиралась в Афура, эта часть тела выглядела обычно бессильно размякшей. Но сейчас член вряд ли можно было назвать отработавшим свою органом. Он возбужденно подрагивал и стоял торчком. Пока отец не выпил воду, Каору не мог отвести глаз от этой части его организма. «Чего уставился? Завидно?» «Нет», — ответил Каору, едва не свалившись без чувств. Резко сгорбившись, Хидэюки приложил к головке своего полового органа указательный палец и, собрав сперму, показал ее Каору. «Вот, смотри», — «Твои прародители», — сказал он серьезным видом и вытер пальцы о края кухонной раковины, у которой стоял Каору. «Э-э-э», — сказал Каору, нагибаясь и рассматривая белые капли на краях раковины. Он не знал, как реагировать на это. Хидеюки развернулся, пытаясь осмотреть свою спину, и удалился в туалет. Через некоторое время оттуда, через открытую дверь, явственно донесся отвратительный звук мочеиспускания. Каору временами не мог решить, дурак его отец или все-таки нет. Не было сомнений, что Хидеюки — превосходный специалист в области компьютерных технологий, но иногда он становился хуже ребенка. Каору его уважал, но порой испытывал беспокойство за него и думал о том, как нелегко приходится с ним матери. Размышляя об этом, Каору рассматривал то, что отец назвал «породителями». Плавающие кругами в каплях размером с боб сперматозоиды, отдавая нержавейке свое тепло, постепенно умирали. Разумеется, невооруженным глазом увидеть их было нельзя, хотя Каору представлял себе каждый умирающий внизу в куче трупов сперматозоид вплоть до его лица и пытался проследить движение целых косяков. Рожденные повторным делением клеток в теле отца сперматозоида, так же, как и яйцеклетки, несут в себе половину хромосом, содержащихся в клетках тела. Слившись с яйцеклеткой, они уже имеют то же число хромосом, что и обычная клетка, однако это не значит, что сперматозоид — полчеловека. Разумеется, можно рассматривать сперматозоиды и яйцеклетки как базовые элементы строения человеческого тела, и не будет преувеличением сказать, что только репродуктивные клетки непрерывно с момента зарождения жизни обладают свойством бессмертия. Каору раньше и мечтать не мог о том, что ему представится шанс спокойно рассмотреть папины сперматозоиды, ведь в них находился источник его жизни. «Неужели я действительно родился из такой крохотной штуки?» Как бы там ни было, произошедшее глубоко поразило его. До того, как их произвело отцовское тело, сперматозоиды нигде не существовали. Творение из ничего. Загадочная сила, которой обладает только жизнь. Не заметив, что отец, пописав, вернулся, Каору продолжал смотреть. «Что делаешь, Бонза?» — спросил отец Каору, ненасытно глядевшего на засыхающую сперму. Похоже, он уже успел позабыть о своей глупой выходке. «Да то, что папа надел, рассматривая», — ответил мальчик, не поворачивая лица. Хидеюки наконец понял, что рассматривает его сын, и тихо усмехнулся. «Дурачок, кто с таким пылом такие вещи рассматривает? Не стыдно?» Хидеюки взял оставленную на кухне салфетку, стер ею сперматозоиды и швырнул ее в раковину. В этот момент схема жизни, сложившаяся была в мозгу Каору, скомкалась и куда-то исчезла. Каору стало не по себе. У него возникло такое чувство, как будто это его тело стерли салфеткой и выбросили. Из-за этой выходки отца неприкосновенная до сих пор тайна семьи перестала быть таковой. Сегодня, 3 месяца спустя, Каору помнил ту ночь как вчерашнюю. Разумеется, хорошо, что Матика не знала, как пошутил над Каору отец, когда вышел из спальни, чтобы заглянуть в холодильник и сходить в туалет. Если бы она узнала, то страшно рассердилась бы и какое-то время не разговаривала бы с ним. Возможно, как раз сегодня вечером ей не хотелось вставать и готовить рыбу. Со словами «ну, ничего не поделаешь», Матика как могла приводила в порядок свои волосы и перезастегивала неправильно застегнутые пуговицы на пижаме. Эта сцена сохранилась в памяти Каору как приятное воспоминание.